Действие шестое. Бумажные крылья. От ее взгляда, которым глядела на меня, казалось, моя собственная душа, рушилась всякая реальность, в том числе и реальность моего чувственного влечения к ней. Герман Гессе. Вик лежал на неразобранной постели, уставившись в потолок и вертел в пальцах монетку. Он неожиданно поймал себя на этом жесте и с удивлением понял, что на самом деле ему хотелось закурить. Он знал, где у отца лежат сигареты, но раньше как-то не задумывался о том, чтобы успокаиваться таким образом. «Мартин, ты слышишь?» «Да», — ответил он, не оборачиваясь. Вик видел в полутьме только обрис его профиля. «Прости меня, я не знал». «Тебе не нужно извиняться. Нужно было признаться раньше». «Нет, не нужно было вообще говорить. Я и правда влюбленный дурак». Мартин провел ладонью по лицу, стряхивая все слова, которые хотел сказать Вику, и сказал совсем другие, правдивые и злые. «Нет, ты прав, не нужно скрывать такое. И так долго. Я слишком долго верил в то, что я человек, и совсем забыл, кто я на самом деле». «Мартин, что ты говоришь?» «Болезнь, Вик, безумие. Я думал, это произойдет позже, но теперь мне кажется так правильнее. И я думаю, мне нужно тебя покинуть». Мартин говорил это и надеялся, что друг поймет его и не посчитает это истеричной выходкой отвергнутого человека. Он давно обдумал это решение и искренне считал его правильным. «Покинуть? Вот как?» Злость, та самая черная и липкая, ледяная, тщательно подавляемая, сыто растекалась по крови. Вику казалось, что если он сейчас посмотрит на свои вены, то они будут черными под тонкой белой кожей. «Ты так просто меня бросишь? Уйдешь в свою темноту, растворишься и оставишь меня барахтаться в этом дерьме одного?» «Вик, прекрати», — поморщился Мартин. «Зачем я тебе теперь? Я мешаю тебе жить. У тебя теперь есть настоящие друзья, а не голос в голове. Ты ведь сам это почувствовал, верно? Ты же не сразу смог признаться. Знаешь, Мартин, если тебе так хочется, проваливай куда тебе угодно», — прошипел он, рывком садясь на кровати. «Но позволь мне самому решать, кто мне нужен, а кто нет. Я поговорю с ней, все объясню, расскажу, что ты для нее сделал, и она...» «Не смей, слышишь? Оставь мне хоть каплю самоуважения. Мне не нужно такого признания». «Но тебе плохо». «Да, мне, черт возьми, не очень приятно, не стану отрицать. Я любил ее и буду любить. И то, что она посчитала меня изъяном твоего сознания, но это не имеет значения. Она имела на это право такое же, как имеешь ты. Она вовсе не обязана меня любить или принимать. Я тоже не обязан любить ее и принимать. Вот поэтому я и хочу уйти, черт возьми, Вик, ты понимаешь, в каком положении я оказался?» «Да, я что-нибудь придумаю. Не уходи, Мартин. Ты же обещал». Тихо попросил его Вик, чувствуя, как на месте злости остается морозная беспомощность. Что он мог ответить? Настаивать? Уйти тихо и не прощаясь? Вик будет жить без него. Он давно не ребенок, которого нужно кормить и наставлять. Но Мартин оставался рядом и не для этого. И если когда-то он схватился за мысль о гусином пухе как за единственный ориентир, то теперь вдруг оказалось, что ему хотелось чего-то большего. Риша сумела вытащить это на свет, сунула Мартину под нос, заставила смотреть. Он вдруг подумал, что Рише пошли бы светлые волосы. Что он мог ответить? «Не уйду», — вздохнул Мартин, откидываясь в кресле. «Мартин, что мне делать? Посоветуй мне, ты ведь всегда умел делать так, чтобы все было правильно». «А что ты должен делать, Вик? Люби ее, как любил до этого». «Я не могу, Мартин. Это неправильно». «Но ведь ты любишь ее. Ты сам это знаешь. И никуда эту любовь от ее слов не делась», — тихо сказал он, вставая с кресла и подходя к проему. «Люблю. Давно, и теперь я это лишь отчетливее чувствую, когда понял, как именно и как сильно я ее люблю». Мартин прикрыл глаза. На лице он чувствовал знакомое тепло, сухое и ровное, словно от прогретого солнцем дерева. Вик не врал ни ему, ни самому себе. Он любил Ришу по-настоящему, тепло и нежно, как только и умеют любить в первый раз люди с добрым сердцем. «И этим я предаю тебя», — повеяло из проема холодом. «Не говори глупостей, тебе не нужно выбирать между нами, тебе не нужно ни от кого отказываться». Мартин верил в то, что говорил. И все же он почувствовал, что только что совершил ошибку. Чувство это тянуло тоской и холодом где-то у сердца и кололо кончики пальцев. Но вместо того, чтобы отказаться от своих слов, вместо того, чтобы попытаться исправить эту мнимую ошибку, он протянул руку к проему и, прикрыв глаза, сжал пальцы вокруг запястья Вика, не то поддерживая его, не то останавливая его от какого-то шага. Вик лежал без сна всю ночь, глядя пустыми глазами в потолок. Ему казалось, что утро никогда не настанет, не взойдет солнце и не вызолотит снег. Всегда будет тихая зимняя ночь и небо, расшитое бисером звезд. Но утро настало. Ириша ждала его у забора. Она с улыбкой поцеловала его в щеку и привычно взяла его за руку. Она снимала одну перчатку, чтобы это сделать, и даже на холоде ее пальцы были обжигающе теплыми, и от этого солнце светило ярче. Дни потянулись один за другим, словно капли, собирающиеся осенью на стеклах. Мартин почти все время проводил в беседке, перечитывая одну книгу за другой. Вик почти перестал читать сам, предоставляя другу выбор литературы, и полки Мартина стали пополняться новыми томами. Он читал стихи, за ними медицинские справочники. За медицинскими справочниками следовали любовные романы из библиотеки Веры, а за ними антиутопии Берджесса и Орвелла. Мартин читал, не погружаясь в сюжет и не особо вникая в него. Что-то надломилось в нем, оставило трещину в сознании. И эта трещина не давала ему покоя. Только справочники по медицине и химии он продолжал изучать с прежним вниманием. Ящик стола Вика полнился тетрадями, исписанными твердым каллиграфическим почерком. Вик видел отрешенность Мартина, но понятия не имел, что с ней делать. Между тем оставалось несколько месяцев до окончания школы. Скоро Вику предстояло собрать немногочисленные вещи, навсегда попрощаться с отцом и уехать из деревни. Теперь дважды в неделю Вик рано утром садился на электричку и отправлялся в город. Там он записался на бесплатные подготовительные курсы в медицинское училище, выбрав направление фельдшер скорой помощи. Туда он ходил по вечерам, а до вечера работал. Работы он не боялся никакой и одинаково усердно помогал рабочим на стройке и расклеивал листовки, в зависимости от того, кто был готов платить деньги случайному помощнику. Как-то раз он помогал пожилой женщине в маленьком магазинчике. Она торговала свечами, мылом и самодельными открытками. Иногда к ней заходили туристы, иногда у нее брали подарки на праздники, но большую часть времени магазин пустовал. Ей нечем было заплатить Вику, и он, не найдя в тот день другой работы, согласился, чтобы она поделилась с ним выручкой. Сначала он перемыл окна и витрины в ее магазине. Огромную трещину на витрине он закрасил белой краской, превратив ее в изгиб морозного узора. Затем встал за прилавок и стал ждать клиентов. Первому клиенту он представился сыном хозяйки. Показывая свечи, в которых ничего не понимал, Вик вдохновленно врал, как помогает маме, как она любит это неприбыльное дело и как он мечтает работать на скорой, чтобы спасать людей. В тот день он заработал в магазине в пятеро меньше, чем заработал бы черной работой. Зато обнаружил в себе способность к торговле и получил приглашение приходить еще. Все заработанные деньги он надежно прятал за тем самым дровяным сараем, где когда-то ночевал. Он знал, что отец роется в его вещах. Иногда они оказывались сложенными не так, как он складывал, а несколько раз и вовсе валялись на полу. Каждый раз, обнаружив это, Вик перестирывал все свои вещи до единой. Ему казалось, что на них налили прикосновение отца, и это было неправильно. Денег было мало, но он понимал, что подростку за 2 дня в неделю много не заработать. Иногда он оставался до ночи, мыл полы и убирал столы в кафе. Тогда он получал немного больше, но если ему не удавалось поймать попутку, ночевать приходилось на вокзале. В ту ночь именно там он и остался. В рюкзаке у него была пачка печенья и книга для Мартина. Женщина в круглосуточной палатке бесплатно наливала ему чай и кофе, а он иногда подменял ее просто, чтобы не скучать. Он устроился на скамейке недалеко от женщины в темно-зеленой куртке. У ее ног стоял большой рюкзак, переполненный так, что женщине приходилось несколько раз обмотать его веревкой. Она курила, стряхивая пепел на пол. «Мартин, посидишь? Я ужасно устал». «Да, конечно. Спасибо за книгу. Хотя Вере на любовные романы — это какой-то кошмар». «Схватил из писанного первое попавшееся. В следующий раз буду тщательнее выбирать», — зевнув, пообещал Вик. Мартин прочитал первые 2 страницы и впал в глубокую тоску. Если иногда у Веры попадались романы с неплохими описаниями или интересными персонажами, то этот явно был не из таких. Герои находились в кровати с первых страниц и, кажется, не собирались покидать ее ближайшие страниц 20. «Мальчик, ты правда читаешь эту муть?» — хрипло спросила его женщина. «К моему большому сожалению», — тактично ответил ей Мартин. «Слушай, мне муж с собой дал какую-то дрянь. Он меня все пытается культурно просвещать. Что это там такое?» «Мопассан сказал, что мне понравится. А я старых французов терпеть не могу». «Хотите поменяться?» — догадался Мартин с облегчением, закрывая книгу. «Если ты не против», — ответила она, протягивая ему голубой томик в мягком переплете. Мартин в ответ протянул ей книгу, на обложке которой полуголая девица таяла в объятиях мужчины, чей наряд авторы вовсе ограничили набедренной повязкой. «А ты что здесь делаешь ночью?» — спросила его женщина, закуривая очередную сигарету. «Тут, между прочим, говорят, того, маньяк ходит». «Какой маньяк?» — равнодушно спросил Мартин. «Да хрен его знает. Каких-то баб в речке топит. Хочешь?» «Нет, не курю. Жду утреннюю электричку». Помогал знакомый в магазине и пропустил последнюю. Он решил все же ответить на вопрос. «А вы? Обычно с такими рюкзаками ездят летом или осенью. Не боитесь маньяка?» «Да вот видишь, тут недалеко источники, может, знаешь?» «А маньяка я не боюсь. Нахрен ему старая кошелка?» Мартин рассеянно кивнул. Он слышал о том, что в нескольких сотнях километрах от его деревни находились какие-то незамерзающие источники, считавшиеся целебными. Впрочем, ему дела не было. Путь к ним через деревню не проходил, и никакой пользы они не приносили. «Ну так вот, у нас в городе человечек хочет открыть туда туры. Заказал нашей фирме, значит, анализ тамошней грязи. Я говорю, зачем оплачивать поездку? Заплатите торгашу, рекламщику, они вам даже грязь с дороги целебной сделают. Только денег не забывай давать. А он, видишь ли, принципиальный. Знакомый мой, всю жизнь такой баран». Тяжело вздохнула она. «А ваш муж остался дома?» «Да нет, у него на зиму другая работа. Он вахтами ездит. Впрочем, тебе неинтересно будет, чем там можно в лесу зимой заниматься». «У вас, наверное, нет детей?» Мартин растерял часть своей тактичности. Женщину эту он видел в первый и последний раз в жизни, и она была чем-то ему неприятна, но он никак не мог понять, чем. Женщина была высокой и худой, и ее лицо казалось Мартину красивым, у нее был тонкий длинный нос, огромные серые глаза и красиво очерченные полные губы. Густые и темно-русые вьющиеся волосы были завязаны в небрежный узел на затылке, но несколько прядей выбивались из прически, подчеркивая мягкий овал лица. Но что-то его раздражало в этой женщине, царапало, и он никак не мог отделаться от чувства легкой годливости. «Есть, отчего же? Дочка твоего возраста дома ждет». «Одна?» «С бабушкой, с матерью моей, значит, сидит». «Моей сестре сейчас 13», — улыбнулся Мартин. Лера давно не писала ему. Но Вик не испытывал по этому поводу особого огорчения. Она давно отдалилась. Несколько раз посылала свои фотографии, но он никак не мог увязать ту, что видел на снимках, со своими воспоминаниями о сестре. Они писали друг другу дежурные отчеты о жизни, и Вик испытывал легкую горечь по потерянной детской близости. И все же воспоминания были светлыми, и в конце каждого письма Лера, может быть, по привычке, а может, и искренне писала: «Жду». «А сестра тебя дома ждет?» «Нет. Нас разлучили в детстве. Она живет в городе на севере, далеко отсюда». «В каком городе?» — оживилась женщина. Мартин ответил. Название города давно перестало ассоциироваться у него со словом «дом». К тому же Вик не собирался туда возвращаться в ближайшие годы, и это слово оставалось для обоих пустым звуком. «Так я ж там живу. Бывают же совпадения!» — улыбнулась женщина, придвигаясь поближе. «Ну-ка, погоди!» Она встала и уверенным шагом пошла к палатке. Спустя пару минут она вернулась с двумя большими стаканами кофе и, заговорщически подмигнув, достала из бокового кармана рюкзака фляжку коньяка. «Давай за встречу», — сказала она, плеская коньяк ему в кофе. Мартин, испытывавший, как и Вик, к спиртному инстинктивное отвращение, свойственное детям алкоголиков, из вежливости сделал небольшой глоток и отставил стакан в сторону. «Расскажите про свою дочь», — попросил Мартин, ощутив, как в душе рождается сочувствие к девочке, о которой покинувшая ее мать говорит с таким равнодушием. «Да что про нее рассказывать?» — пожала плечами женщина. Все по каким-то секциям шатается. Я ей говорю: «Ну ты выбери что-нибудь одно». А она смотрит на меня, как собака побитая, и молчит. Вот сейчас на танцы ходит и на гитаре учится играть. До этого в театральное ходила и из бисера плела. Рисует вроде неплохо. И в художке ее хвалят. Она туда с детства ходит. Но все чего-то ищет. «Может быть, она ищет мать?» — спросил Мартин, которому женщина стала окончательно противна. «Может быть», — с готовностью согласилась она. «А ей лучше будет, если я рядом сяду и буду до ее старости пылинки с нее сдувать. Мы с мужем достаточно зарабатываем, чтобы она могла ходить на свои танцы и пачкать дорогие холсты дорогими красками. Этого, я считаю, достаточно. Ребенок здоров, одет, накормлен и занимается саморазвитием. Вот твои родители кто, мальчик?» «Мой папа алкоголик», — усмехнулся Мартин. «Вот видишь, а моя дочка на вокзале не ночует. Разве я плохая мать?» — спросила женщина, отхлебывая прямо из фляжки. «Что вы?» «Конечно, нет», — с чувством ответил Мартин. Потом, подумав, вырвал титульный лист из книги, которую отдала женщина. Достал из рюкзака черную ручку, написал на листе несколько слов, а затем стал медленно складывать его. «Знаете, у меня была подруга. Однажды она сильно заболела, и я сделал для нее подвеску. На ней было много-много бумажных журавлей. Они ее успокаивали. Я прикрепил подвеску у ее кровати, и она начала выздоравливать. Я мало что мог для нее сделать. Я, по правде говоря, вообще мало что могу, но если вы отдадите вот это дочери, я буду вам очень благодарен». Он протянул женщине бумажного журавля. На его крыльях мелкими буквами было написано: «У тебя все будет хорошо». «Это просто пожелание. Говорят, случайные встречи не случайны». «Я передам», — кивнула она. «А ты поедешь к сестре? Заходи в гости. Вот, сейчас». Она долго рылась в рюкзаке, а потом достала оттуда мятый лист бумаги, изрисованный спиралями и кругами. Кажется, женщина чертила их, пока разговаривала по телефону. Почерк, которым она написала адрес, был неразборчивым, и с трудом прочитанное название улицы Мартину ничего не говорило. Он вежливо улыбнулся ей и опустил глаза к книге. Но слова никак не желали складываться в историю. Женщина молча курила, читая любовный роман, который отдал ей Мартин, и глаза ее оживленно блестели. Мартин почему-то надеялся, что его бесполезный подарок дойдет до девочки, имя которой женщина ему не сообщила, и что пожелание на его крыльях когда-нибудь обязательно сбудется.